Они спускались глубже по извилистой пещере, когда... «Ой!» Неожиданный вскрик Китамуры был сигналом о переходе ко второму этапу. После провала первого, казалось, здесь не было шансов на успех. Но если верить Китамуре, он приложил немало сил, чтобы эта попытка сработала. Он назвал её «Неизвестный утопленник». Рядом с Рюдзи наклонилась вперёд измазанная тайга. Похоже, она единственная ожидала что-то от плана Китамуры. Когда Китамура вскрикнул, Минори крутанулась от неожиданности. «Эй, в чём дело? Что-то случилось? Это был морской огурец?» «Нет, ничего такого!» Громко ответив и ухватив Минори за плечо, Китамура подтолкнул её вперёд. Действительно взволнованная, она отчаянно тормозила каблуками сандалий. «Нет-нет-нет, подожди минутку! Просто подожди!» Однако Китамура игнорировал её протесты и безжалостно указывал фонариком на трещину в скале чуть впереди. Затем очень отчётливо произнёс. «Только посмотри, что тут такое!» «Как шумно!» Эхом недовольно отозвалась Ами, и наступила тишина. «А? Что? Я ничего не вижу?» Ау, Рюдзи и Тайга схватились за голову. «Как получилось?» «О, хватит уже!» «Ну, просто посмотри, там действительно что-то есть. Не видишь?» «Угу, на самом деле не вижу». «А, знаю! Как у тебя со зрением? Может, мне тоже надо надеть очки? Потому что в последнее время я не очень хорошо вижу вдаль. Я потеряла зрение весной, и они сказали, что острота 0,5». «А? Разве это не значит, что ты официально близорукая?» «Правда? Я? Ох, какая неприятность. А я думала, что всё будет хорошо, потому что у меня действительно нет никаких проблем ни в классе, ни где-нибудь ещё». «Но во время игры это может стать проблемой, разве нет? Мне кажется, тебе стоит подумать над тем, чтобы носить очки или линзы». Почему-то они свернули на разговор о зрении. Не зная, как остроумно прервать его, Рюдзи поскрёб свой измазанный жиром затылок. Это не столь важно, но он прихватил тот самый тофу в карман. У Рюдзи с собой всегда есть несколько пластиковых пакетов. И ещё кое-что не столь важное насчёт того утопленника, что сотворил Китамура. Это было лишь чучело, сделанное из старой выброшенной рыбы и изношенных простыней. Ещё одно бессмысленное замечание – не стоило рисовать круг на месте рта. А так было похоже, что это планировалось использовать для чего-то другого. «Эй, Тайга, что нам делать? Китамура – безнадёжный дурак». «Не клевещи на Китамуру. Я уверена, что у него в запасе есть что-то ещё», – шепнула Тайга и зло посмотрела на Рюдзи. «А знаешь, здесь в пещере прохладно. Тебе не кажется?» Когда же она заметила, что Минори легкомысленно болтает, полностью игнорируя красную надпись на стене, третий этап, оставшиеся брызги крови, нарисованную красной краской... «Так что нам делать?» — спросила она уныло. Рюдзи вздохнул, не в силах заставить себя даже обругать Китамуру. Он просто выдохся, потому что Китамура говорил: «План состоит из трёх этапов атаки на Кусиеду. Мы заставим её визжать на первом, упасть в обморок на втором и доведём до предела на третьем. Как минимум, вот таков план». К сожалению, ни Ами, которая должна была ему помогать, ни Рюдзи так ему и не помогли. В результате экспедиция в пещеру вот так вот бесславно завершилась. Значит, и лето Рюдзи тоже закончилось без сколь-нибудь реального продвижения. Он остановился, начав всерьёз размышлять, что же ему делать. Когда... «Эй, в чём дело, Такасу-кун? Будешь на месте торчать, отстанешь? А-а-а!» Испуганный крик Минори, которая тоже остановилась, эхом вернулся из темноты. «Не может же это быть!» «Извини, Такасу-кун, но в такой темноте тебя не было видно, пока ты не подсветил снизу лицо фонариком». Так вот, что это было. Он был шокирован до ступора. Вот дерьмо. Иначе говоря, чтобы ужаснуться, достаточно посмотреть на его лицо. Рядом с ним неудержимо расхохоталась Тайга. Как будто какой-то странной девчонке из преисподней стало смешно, когда она из любопытства посмотрела на этот мир. Показывая на Рюдзи с искренним удовольствием на лице, она хваталась за живот и хохотала. «Рюдзи, ты... я имею в виду...» «Чёрт бы тебя побрал! Ой!» Сердито разворачиваясь к ней, он поскользнулся на гладком каменном полу. «О, ты в порядке, Такасу-кун?» Осторожней!» Минори даже побежала помочь ему. Чувствуя, что краснеет, он замахал ей рукой, словно говоря: «Не надо, я в порядке». Пытаясь побыстрее подняться, он оперся рукой о скалу. Хлюпнуло. Он почувствовал что-то влажное, что-то переплетенное, как нитки. Подняв это, он посветил фонариком. «А?» Минори упала перед ним. Ни слова не говоря, подползла и вцепилась в ногу Тайги. Показывая на руку Рюдзи, она отчаянно пыталась что-то сказать, но не могла издать ни звука. «Мы, наконец, напугали ее». Но он был не в том положении, чтобы сказать это прямо сейчас. Потому что он и сам был ужасно напуган. С его руки свисали длинные волосы. Мокрые, все в какой-то вязкой жидкости, прилипшие к пальцам. «Да какого чёрта тут происходит?» Думал он в смятении, пока наконец не сообразил, в чем дело. «Этот Китамура, он действительно способен устроить ловушку, которая может напугать кого угодно. В нее попался Рюдзи, но и Минори не увернулась. Стало быть, это четвертый этап, а? Он, наверное, назвал его «выдернутые волосы» или как-то так». «Та-та-та-та-та-та-та-касукон! Что это?» «Волосы! Фу, тошнотворные!» Стряхнув эти спутанные волосы с руки, Рюдзи сильно рассердился. Но тут его осенило. Если вдуматься, на ощупь эти волосы были точно такими же, как и те, что он вчера обнаружил на своей подушке. И он ничего не говорил о них Китамуре. «А, это действительно страшно! Это на самом деле! Мы будем прокляты! Здесь нечто! А-а-а!» Никто не понимал, что она испытывает, но с Минори случился приступ паники. Она колотила стены с криком: «Выпустите меня отсюда!» Китамура попробовал ее успокоить, а перед этим прошептал Рюдзи на ухо: «Хорошо сделано, Такасу! Я вижу, ты тоже подготовился! Ха!» «А-а-а!» На секунду Рюдзи показалось, что кто-то плеснул ему в лицо ледяной водой. Нет, не так. Словно кровь в его жилах остановилась. Вся кровь, вся разом устремилась к ногам, а лицо и пальцы охватил ледяной холод. «Та-та-та...» Он схватил Тайгу за руку. Он даже схватил Тайгу за плечо. Она оттолкнула его со словами: «Что за фамильярность?» Но он попробовал снова. «Чёрт, что у тебя за лицо?» «Тайга, сейчас, эти волосы!» «Да, я видела. Так похоже на Китамуру, такую штуку провернуть. Вот видишь, в конце концов он знает, что делает». «Ты ошибаешься, это не Китамура. И еще, я ничего не рассказывал ему про вчерашнее. Ты что, не видишь? Они такие же. Вспомни вчера, волос на моей подушке. Это должно быть...» В темноте взволнованно открылся рот Тайги и блеснули широко распахнувшиеся кошачьи глаза. Затем: «Ах, Тайга, держись за мою руку. Пойдем вместе. Китамура-кун, почему мы идем внутрь?» «Нет, это путь к выходу. Все верно». Следуя за весело смеющимся Китамурой, Минори потащила Тайгу за собой. Оставшись позади, Рюдзи задрожал. Почему-то его ноги ему не повиновались. «Кавасима!» Тут он увидел Ами, которая шла за остальными со скучающим видом. Отчаянно потянувшись к ней, он позвал ее по имени. «Что? В чем дело? Быть того не может. Ты действительно напуган?» Спросила она весьма презрительно. Однако сейчас было не время обижаться или злиться. «Думай, что хочешь, но давай пойдем вместе. Как насчет этого?» «Нет». «Почему?» На его жалобные слова Ами ответила совершенно безжалостно. Говоря через плечо, с выражением лица, как у злодея в пьесе. «По многим причинам. Весь этот шум и глупости – это совсем не весело. Мне скучно, и с меня хватит. Я уже говорила тебе, так ведь? Я больше тебе не помогаю. Я думала пойти до конца, но... Разве я зашла недостаточно далеко? Я вернусь другим путем. Тут короче». «Эй, подожди, Кавасима!» Он пытался позвать ее обратно, но не мог идти за ней, так что он повернулся туда, где были Китамура и остальные. Однако пока он торчал здесь, эти трое уже ушли без него, оставив его далеко позади. Теперь у него не было другого выбора. «Я тоже иду!» «Что? Боже, ты такой шумный! Разве ты не собирался присмотреть за привлекательной Минори Тян и надоедливым карманным тигром, а Такасу-кун. Заткнись!» Брошенный остальными, Рюдзи пошел за Ами по одному из проходов, по-прежнему тревожно оглядываясь.